9 сентября. Если есть электронный адрес Господа Бога, то почему же не открыть адрес Мишеля Нострадамуса? 13. Пятница. Я на сцене, наверное, театра. С большой, с темной сценой, занавесом и какой-то мутной мебелью. В зале сидят лица, народ. Я хожу по сцене, взад и вперед и что-то цитирую. На меня набрасывается какой-то вампир. Я с размаху бью его правой в челюсть. Он падает и растягивается на ней. Я оглядываюсь и вижу. Кажется, свой реквизит – осиновый кол. Драматично объявляю зал о соразмерности своих действий, с размаху всаживаю осиновый кол вампиру в сердце. Зал настороженный и внимательный. Может, что-то не понял. Я говорю им «делай так же». И что это необходимо. А потом объявляю при выходе. Можете взять два осиновых кола совершенно бесплатно. 12. Четверг. Кто-то идет по лабиринту, по узкому коридору, со старыми бетонными стенами, паутиной и грязью переходы и разветвления. Налево наше государство, направо уже за граница. Переход идет по земляному полу. И не везде еще горят тусклые лампочки. В нашей стороне узкое помещение, скорее похожее на коридор советского типа. Женщина, по правую руку прилавок с большими весами, на которых лежат две консервных банки морской капусты. Женщина в белом переднике. Потом начинает вешать колбасу, огрызаясь с вошедшими. Остальное место загружено какими-то шкафами, не то из дерева, но скорее всего из фанеры. До половины стены покрашено краской. Щербатый пол и желтая лампочка. Совсем нет окон.